26 апреля 1992. Дорогой друг, с той ночи мне так никто и не позвонил. Но я их не виню. Все каникулы я читал Гамлета. Билл был прав. Намного проще было рассматривать этого персонажа из пьесы так же, как и других героев, книги о которых я читал. Также это помогло мне, когда я пытался разобраться, что со мной не так. Не то, чтобы книга натолкнула меня на какие-то ответы, но осознание того, что с моей проблемой уже кто-то сталкивался, мне помогло. Особенно потому, что это происходило много лет назад. Я позвонил Мэри Элизабет и сказал ей, что всю ночь слушал диск и читал книгу Э.Э. Киммингса. Она только сказала: «Уже слишком поздно, Чарли». Я бы объяснил, что не хочу снова начать ходить с ней на свидания и просто поступая по-дружески. Но знал, что тогда все станет только хуже. И не стал этого делать. Только сказал: «Извини». Я и правда чувствовал вину. И знаю, что она мне поверила. Но от этого ничего не изменилось. В трубке повисла напряженная тишина. И тогда я понял, что было действительно слишком поздно что-либо менять. Патрик позвонил, но сказал только, что Крейг очень разозлился на Сэм из-за меня. И лучше мне не высовываться, пока все не уляжется. Я спросил, не хочет ли он прогуляться, только он и я. Он ответил, что будет занят с Брэдом и семейными делами, но постарается мне позвонить, если найдется время. Пока что не нашел. Я бы рассказал тебе, как провел день Пасхи с семьей, но я тебе уже рассказывал о Дне Благодарения и Рождестве, а эти праздники не так уж и различаются. Разве что папа получил прибавку к зарплате, а мама нет. Потому что за работу по дому ей не платят. А сестра перестала читать про самооценку, потому что познакомилась с новым парнем. Брат приехал домой, но когда я спросил, прочитала ли его девушка мое сочинение по Уолдену, он ответил нет, потому что она порвала с ним, когда узнала, что он ей изменяет. Это случилось некоторое время назад. Тогда я спросил, прочитал ли он его сам, но он ответил, что не прочитал, потому что был слишком занят. Он сказал, что постарается прочитать мое сочинение на каникулах. Пока что не прочитал. Тогда я поехал навестить тетю Хелен, и впервые это мне не помогло. Я даже пытался следовать собственному плану и вспомнить приятные моменты моей последней прекрасной недели. Но и это не сработало. Знаю, я сам виноват во всем. Знаю, я заслужил это. Я бы отдал все, чтобы только не чувствовать себя так. Я бы отдал все, чтобы у всех все снова стало хорошо. И чтобы не встречаться с психиатром, который объясняет мне, что такое пассивно-агрессивное поведение. И чтобы не принимать таблетки, которые он мне выписывает, и которые папа считает слишком дорогими. И чтобы не обсуждать с ним плохие воспоминания, и не тосковать по плохим вещам. Я только хочу, чтобы Бог или родители, или Сэм, или сестра, или хоть кто-нибудь просто сказал мне, что со мной не так. Просто сказал, как мне измениться в нужную сторону, чтобы все это прекратилось, исчезло. Я знаю, что это неправильно, ведь это только моя ответственность. И знаю, что все еще больше испортится, не успев стать лучше. Как говорит мой психиатр, это испортится для меня слишком. Я неделю ни с кем не разговаривал и, наконец, позвонил Бобу. Я понимаю, что не стоило, но я не знал, что еще делать. Я спросил, нет ли у него чего-то, что я мог бы купить. Он сказал, что у него осталось четверть унции травки, и я купил ее на свои деньги с Пасхи. С тех пор я курю ее без остановки. С любовью, Чарли.